По случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики, СМИ Непала организовали спецподборку статей. Газета «Арфан» и сайты Непальского общества журналистов и Непальского общества журналистов по изучению идей Чуче и политики Суньгун выставили статьи, авторы которых отзывались о заслугах Ким Ир Сена перед эпохой и историей. Сентябрьский номер журнала «Йода» вместе с фотографиями, показывающими несокрушимую мощь Корейской народной армии, поместил статью «Корея, которая борется против империализма». А центральное телевидение, центральное радио, информагентство САНА, газеты «Аль-Бас» и «Аль-Саура Сири» тоже организовали спецпередачу и спецподборку статей.